Я выполню вашу просьбу с самой глубокой благодарностью за оказанную мне честь. Милюкова он принял не один, а вместе с Извольским, бывшим послом в Токио, конкурентом Павла Николаевича по возможному министерству доверия. Выполняя волю государя, я пригласил вас, Павел Николаевич, для переговоров по поводу формирования кабинета доверия. Извольский отдал должное уму министра внутренних дел. Другой бы стал искать форму для намека на доверительность предстоящего собеседования, а этот врезал в лоб. Кто посмеет разглашать разговор, связанный с именем и волею самодержца? Милюков, тем не менее, воткнул шпильку. Наша речь умеет хранить молчание, когда нужно, чего нельзя сказать о русском государстве. «За русское государство», — нес ответ граф Витте, — отпарировал Столыпин. «Я готов отвечать за любую строчку, напечатанную в России, Павел Николаевич. Моя газета выше подозрений». Милюков снова не удержался, показывая этим свою государственную неподготовленность. Острословит много, по суше надобно. «Газета в роли жены Цезаря?» «Зависит от названия», — заключил Столыпин, чуть выспреннее, чем надо бы, но все же достойно, как отметил про себя Извольский. «Мы с Александром Петровичем хотели бы задать вам ряд вопросов». «Я готов ответить на ваши вопросы, Петр Аркадьевич». «Как вы полагаете, кандидатуры военного министра, морского и министра двора будут обсуждаться в вашем ЦК? Или вы твердо намерены вообще не касаться этого вопроса?» «Военный и морской министры будут назначены государем, только им и никем другим. Если же вы согласитесь не покидать свой пост, мы дадим вам право докладывать свои соображения государю». «О моем участии в вашем кабинете речи быть не может. Отчего так? Соль и сахар несовместимы». «А вот вам, коли суждено возглавить то министерство, в коем я сейчас имею несчастье служить, придется принять на себя бремя шефа жандармов». «Вы действительно согласны стать шефом жандармов? Или намерены ликвидировать эту институцию?» Милюков подобрался, его ударили. «Во-первых, о поведении кадетов в правительстве не следует судить по тем заявлениям, которые они делают, находясь в оппозиции. Во-вторых, поскольку элементарные функции власти нам в какой-то мере известны, мы не страшимся и такого поста. Все дело в том, что функции жандармерии, как и всего кабинета, могут быть совершенно иными, не похожими на нынешние». «Ну-ну», — хмыкнул Столыпин, — «поживем, увидим». «Мы бы тоже были рады ограничиться словесами. Не наша вина, что приходится стрелять». «Значит, словесам вашим не верят». «Вашим поверят? За мною годы борьбы за конституционную реформу, Петр Аркадьевич. Если я скажу, что дам пятак, общество будет ждать рубля. А вы хоть рубль дайте, и за пятак не примут». «Эк вы меня», — отозвался Столыпин. «Хорошо, хоть в глаза, я джентльменство ценю. А вот коли после вашей аграрной реформы бунты мужиков будут продолжаться, тогда что?» «А они будут продолжаться, потому что ныне есть программы левее вашей, Плехановская, например. Я уж о Ленинской не говорю. За нею повалят, безудержно повалят. Как станете поступать?» «Я стану доказывать пагубность темного бунта, покуда могу. Я буду взывать к разуму. Объяснять, требовать, наконец. А ну, не объясните, а ну, по-прежнему будут полыхать усадьбы, по-прежнему станут продолжать самочинные захваты помещичьих земель, как тогда. Уйду в отставку. И вместо вас придет военный диктатор, который понастроит виселиц». Милюков понял, что попал в капкан. «Вы очень логичны, Петр Аркадьевич. Это плохо, это хорошо. Я отношусь к логике с преклонением. Она, правда, не всегда приложима к России, к нашему национальному характеру, но я отчего-то верю в успокоение страны. Наша аграрная реформа не может не внести покоя. Сие от поэзии, уважаемый Павел Николаевич, сие лирическое благодушество. Я вопрос ставлю круто. Будете стрелять, коли понадобится, или не станете?» «Не стану никогда». «Значит, все свободы дадите?» защищать их предоставите другим. Пусть так, Петр Аркадьевич, пусть так. Я только позволю себе высказать предположение, что люди, получившие свободу, смогут защитить ее. Столыпин молотил свое, не слезал. Как защитить? С оружием в руках? Есть у нас красная милиция, против нее стоит черная сотня, а вы намерены бело-розовые дружины создать. Тогда обучите их стрельбе и подчините командиров вашему помощнику по линии департамента полиции. На это согласны? Разговор, считал Милюков, не получился. Разговор был нужный, думал Столыпин, подъезжая к Царскому селу.